Muscat Production, MC Akim, дневники мысли 2010. Первый день в моем дневнике, и снова грустно, и снова я в темноте. Привычно быть наедине с самим собой, и суматоха вокруг, а я просто спокоен. Противно носить в спине пару ножей, эти подруги не стоят моей любви. А я словно ноль, словно ничей, и мне хочется сгореть, а не уйти. И пусть пепел летать будет в небе, и пусть никто не вспомнит на планете, что был такой мальчик по имени Лёша. Он был добрым, милым и очень хорошим. Но вот кончается страница и день, писать про себя уже нету новых идей. Просто вывод один, каждый сам по себе. Если ты волк, то зайца ты съешь. И я листаю дневники мыслей, уже не зная, где правда или ложь. Там раньше было все так искренне, но спустя время уже не разберешь. И я листаю дневники мыслей, уже не зная, где правда или ложь. Там раньше было все так искренне, но спустя время уже не разберешь.